Глава третья. Юный император. Солнце только что показалось из-за горизонта, когда на царской площадке в Кремле пронесся резкий протяжный звук охотничьего рога. Это служило знаком, что его императорское величество государь-император Петр II изволил из опочивальни выйти и сейчас появится на Красном крыльце, чтобы отправиться на охоту, сделавшуюся в последнее время его любимым занятием. Охотники, толпившиеся на площадке, заслышав звук рога, торопливо бросились к лошадям, привязанным у длинной колоды против Красного крыльца. Псари бережно стали оглядывать свои сфоры, да и сжачие плотнее затянули ременные пояса. Началась обычная суета, и площадка, за минуту еще тихая и спокойная, наполнилась неумолчным гулом и гомоном, точно лучи проснувшегося солнца, позолотившего купола кремлевских соборов, огненными языками загоревшиеся на стеклах дворцовых окон пробудили и жизнь, вызвали из мертвенного покоя группы людей, чуть не с первых минут рассвета собравшихся перед дворцом. Все выше и выше поднималось солнце, все ярче и ярче горели его лучи на церковных куполах и крестах. Весь восток уже пылал пламенем. Все облака на бирюзовом небе из серых стали палевыми, а то совсем багровыми. Утро вставало во всей своей дивной красе, как только что распустившаяся роза, лепестки которой еще не потеряли своей яркой девственной окраски. Суета и гомон на площадке продолжались. То и дело из дворцовых сеней выбегали придворные на площадку, и под лучами солнца их расшитые золотом мундиры сверкали ослепительным блеском. То и дело с площадки кто-нибудь опрометью бросался в сени, и зеленые охотничьи камзолы, желтые мундиры псарей и красные кафтаны доезжачих, смешиваясь вместе, пестрили в глазах целой радугой всевозможных цветов и оттенков. Но вот снова пронесся звук охотничьего рога, и точно по мановению волшебного жезла на площадке снова все замерло. Настала такая тишина, словно вся эта толпа, хлопотливо суетившаяся еще минуту назад, превратилась в громадную коллекцию мраморных статуй. Так неподвижны были позы собравшихся здесь. И только по глазам, устремленным в сторону крыльца, горевшим то робким страхом, то нетерпеливым ожиданием, видно было, что это живые люди, а не бездушные статуи. Дожидаться пришлось недолго. Не успел еще замереть протяжный звук рога в морозном воздухе, как на верхних ступеньках Красного крыльца показалась тоненькая, сухонькая фигурка юного царя, а за ним словно вынырнули из низеньких дверей пышная красавица принцесса Елизавета, Иван Долгорукий, Бутурлин, Бибиков, Волынский, испанский посланник герцог Лирия, австрийский посол граф Вратиславский и, наконец, целая толпа различных придворных, заполнивших всю лестницу. Юный император, как обычно, был очень весел. Хорошенькое, почти девичье лицо его было озарено самой приветливой улыбкой. Ясные голубые глаза, казалось, еще ни разу не темневшие от грозных дум и сердечных бурь, ласково смотрели и на всех окружающих, и на кремлевские терема, и на голубое небо, теперь точно пронизанное золотом солнечных лучей. И при взгляде на этого юного красавца, ласкового и невеселого, всем как-то дышалось вольнее и отраднее, словно он нес с собой не грозное величие своего сана, а тихий мир и любовь, которую сиял его кроткий взгляд. Спустившись на площадку, Петр окинул всех ласковым взглядом и весело воскликнул –